Глава 12. Лера. «Ты что делаешь?» Стала я возмущаться, но не так громко, как хотелось. Все же уже ночь на дворе, и подругу не хотелось пугать. Он, не слушая меня, закрыл дверь ногой и прошел к дивану. Вольготно плюхнулся на него вместе со мной и уложил на колени. Тут я не стала бездействовать и стала вырываться. На что он просто крепко схватил меня и прижал к коленям. Причем моя пятая точка была сверху. Я вся раскрасневшаяся через плечо шиплю на него. «Отпусти меня! Ты не имеешь права так со мной поступать! Мы что, в древнем веке живем, где за слова высекают?» Он наклоняется очень близко к самому уху и шепчет. «Я тебя предупреждал. Девочка, нельзя играть с огнем. Особенно со мной». Затем задирает подол халата. И, бог мой, под ним же ничего нет, только мой голый попец. Чувствую, как он замирает. А я в это время зажмуриваю глаза. Жду, когда его ладонь все же накажет, как и обещал. Потому что за такое короткое время нашего знакомства я поняла, что он человек слова. Что тут происходит? Это Люба вышла из ванны и в полном изумлении уставилась на нас. В данный момент я хотела и плакать, и смеяться во весь голос. Как же абсурдно это выглядело. Я приподняла голову и ответила ей, так как Артем, видно, язык проглотил. «Видишь ли, подруга, меня пришли наказать за мой длинный язык. Но видно, как только он увидел самую красивую попку в мире, аж зрение потерял». Выдохнула я и сразу почувствовала, как на меня опустилась ладонь Артема. Я от такой неожиданности взвизгнула и резко развернулась к нему. Он ухмылялся. «Вот гад!» «Ты нормальный? Отпусти, сказала!» Я стала бить руками его грудь. «Если успокоишься, то отпущу. Или мне повторить?» На его губах играла дерзкая улыбка, которую хотела стереть с его лица. Но все же решила сдаться. Он все равно сильнее. На словах же его не победишь. Я подняла руки в знак капитуляции, и он разжал хватку. Встав с дивана, я поправила халат. «Если ты меня проучил», и сверкнула на него гневным взглядом, «то можешь идти отсюда», и указала на дверь. Он в спокойном молчании встал и подошел к Любе, протянул руку в приветствии. «Привет, меня Артем зовут. Извини за столь поздний визит, если вам помешал, но мне нужна твоя подруга, а она как капризный ребенок только перечит. Вот и приходится прибегать к таким мерам». Люба поддалась на его чары и заулыбалась. «Приятно познакомиться, меня Люба зовут. А Лера, она всегда такая была, упертая. Но раз она вас с порога не убила, значит, не все потеряно». «Ну вот и как теперь подругам доверять?» Я уперла руки в бока и смирила их сердитым взглядом. «Заговорщики, блин». Я бы чаю выпил. Без зазрения совести он проследовал на кухню. Мы тоже прошли за ним. Если я просто села напротив него и стала смотреть, как на врага народа, то подруга засуетилась и начала его обхаживать. «Лера», — начал он, когда допил свой чай. «Я обычно этого не делаю, но понимаю, что с тобой по-другому нельзя. Пожалуйста, сходи со мной на этот вечер». Я только подняла одну бровь от изумления. «И шлепать меня не будешь?» «Ну, если только ты опять не нарвешься», – парировал он. Смотря на него, я сама себя не понимала. Раньше я просто так помогала людям, а с ним веду себя как последняя язва. Причем сама эту кашу с японцами заварила. Перегнула, конечно, палку. Но он же меня отшлепал. Кому скажи, не поверят. «Хорошо», – соглашаюсь я. «Только это последняя встреча, и больше не надо ко мне так вламываться, договорились?» Он оценивающе на меня посмотрел, а затем просто кивнул. «Договорились. Только ужин будет проходить у них. Мы полетим на частном самолете, не возражаешь?» Я хлопала глазами от удивления и сначала подбирала слова, чтобы сказать «Возражаю. Вот зачем я согласилась опять с тобой? Я ведь боюсь летать. Вот блин!» Я как представлю, что мы на высоте, и меня аж подташнивает. Мне даже успокоительные не помогают. Однажды я уже летала и чуть с инсультом не слегла. «Ты, конечно, не девушка, а загадка какая-то. Язык как бритва, летать боишься. Уникум!» Он подошел к входной двери и повернулся к нам. «С твоим страхом что-нибудь придумаем». Потом посмотрел на мою подругу и добавил. «Любовь, было приятно познакомиться». Кивнув, он вышел за дверь. «Охренеть, конечно!» – выдохнула Люба. «Он как секс-бомба, с обложки журнала сошел. Я когда руку ему пожала, то 10 потов сошло». Она стояла с дебильной улыбкой на лице и смотрела на входную дверь, как завороженная. Я с укором на нее посмотрела и застонала. «Люба, за что мне это? За что тебе это?» Она смотрела на меня округлившимися глазами. «Да любая за такие приключения в твоей жизни убила бы, а ты жалуешься. Успокойся и принимай подарки судьбы. Зажралась ты, мать, совсем!» Я посмотрела на нее и ничего не ответила. Видно было по ее состоянию, что ее это впечатлило настолько, что бестолку что-то говорить. «Ладно, я спать. Завтра на свежую голову подумаю. У меня еще в субботу встреча с клиентом. Ох, просто трэш!» И пошла по направлению к спальне. «Люба, постельное в диване, сама разберешь». «Угу», — ответила она. Закрыв за собой дверь и скинув халат, я быстро шмыгнула под одеяло. Обычно мне не снятся сны, но сегодня мне приснился он. Его глаза, которые смотрят с вожделением, когда он меня раздевает, шепчет что-то на ухо. И только дело вроде как доходит до... Я просыпаюсь в холодном поту. Просто не все смяты, а я свернулась клубочком посреди кровати. «Вот же дьявол! Даже во сне не дает покоя», — сказала я, уткнувшись в подушку.